Холодная система. Рацио. Желание получить удовольствие – одна из важнейших мотиваций всех наших действий. Вернемся ненадолго в Стэнфорд, где Уолтер Мишел и его коллеги экспериментируют над обитателями местного детского садика. Вот ученый сажает малыша за стол, кладет перед ним зефирину и сообщает, что если мальчик дождется его возвращения, то получит еще одну. Все как раньше, но в этот раз взрослый дает испытуемому кое-какие инструкции. «Пока меня нет, ты можешь думать о чем угодно, но если решишь поразмыслить о зефирках, то представь, какие они сладкие и упругие». Ученый выходил и часто не успевал дойти до соседнего кабинета, откуда экспериментаторы наблюдали за детьми. Возбужденная аппетитными мыслями лимбическая система заставляла испытуемых почти сразу звонить в звонок, сигнализирующий, что они больше не могут ждать. А вот малыши, которым давали указание сосредоточиться на абстрактных характеристиках лакомства, думать о том, какое оно белое, круглое и небольшое, а то и вовсе представлять зефирины в виде пушистых облаков, спокойно ждали возвращения исследователя целых 17 минут. Более того, уже к 6 годам почти все дети понимали. Именно так, мысленно отстранившись от всего привлекательного, что есть в зефире, они легче вынесут муки ожидания. Идеальный вариант, если экспериментатор вообще уберет зефирку со стола. Поведение шестилеток разительно отличается от того, что делали четырехлетние малыши, которые, наоборот, хотели, чтобы лакомство лежало прямо перед ними и предпочитали думать о самых привлекательных характеристиках зефира. «Потому что это приятно», — объясняли они и звонили в звонок или просто отправляли зефирину в рот без всяких церемоний. Но некоторые четырехлетки вели себя иначе. Они как могли отвлекали себя от лакомства, отворачивались, закрывали глаза, пели песенку, играли с собственными пальцами. И эти дети выдерживали внушительные 15 минут ожидания. Удивительно, но став взрослыми, многие забывают то, что они знали в 6 лет. Сидящие на диете покупают домой печенье якобы для других членов семьи. Люди, склонные к необдуманным тратам, будто бы случайно заходят в торговый центр в день зарплаты всего лишь за кремом для ботинок. Граждане, неравнодушные к выпивке, соглашаются пойти на фуршет, хотя знают, что там повсюду будет бесплатный алкоголь. Люди как будто нарочно расстраивают свою лимбическую систему, а потом удивляются, почему они опять сорвались. Подобные поступки выглядят нелогичными, но это не совсем так. С точки зрения нейробиологии, решение пойти попить водички и решение не откладывать деньги на пенсию ничем не отличаются. Любого человека, даже самого взбалмошного и порывистого, или наоборот, сверхрассудительного и вдумчивого, можно представить как машину, работающую строго по принципу, делать только то, что приносит максимальное удовольствие. Еще раз. Самые странные действия, даже готовность сгореть на костре за свои убеждения, очень часто совершаются потому, что они доставляют человеку наслаждение. Просто для одних высочайшее блаженство съесть пирожное, а для других осознавать, что к лету они влезут в платье на 3 размера меньше. Поэтому первые опустошают прилавок кондитерской, а вторые не едят после 6. А вот почему одни испытывают удовольствие только от легко достижимых стимулов, а другие способны годами ждать глобальной радости – вопрос, на который ищут ответ нейрофизиологи, психологи, генетики и автор этой книги. Вторая главная мотивация человеческих действий – стремление избежать неудовольствия и боли. Для поведения человека значимы обе мотивации, но часто одна из них заметно более выражена. Чуть позже об этих различиях будет рассказано подробнее, и каждый слушатель сможет определить, что больше влияет на его действия, желание избежать боли или получить удовольствие. Глобально за оба этих побудительных механизма отвечают одни и те же системы, поэтому неудивительно, что поломки в них чреваты различными проблемами с силой воли. Можно предположить, что откладывать удовольствие ради достижения большой, но далекой цели лучше получается у тех, кто в принципе не слишком эмоционален. Однако это неверно. Страстное желание добиться чего-то – необходимое условие мотивации. Человеку, который лишен эмоций, вряд ли удастся долго следовать отдаленной цели. Зачем? Ведь он не получит особой радости, достигнув ее. Не говоря уже о том, что без эмоций жизнь пресна и лишена остроты. Но для того, чтобы, сохранив яркие ощущения, не распылиться на тысячи маленьких удовольствий по дороге к одному большому, нужно обманывать горячую систему, заставляя ее работать на долгосрочные цели. Именно этим занимается префронтальная кора. За постановку исследования глобальным жизненным целям отвечает зона мозга под названием ПФК. Префронтальная кора, ПФК, обширная зона лобных долей мозга. Она занимает все пространство от лба до середины головы. В эволюции ПФК возникла у приматов, но настоящего расцвета достигла у наших непосредственных предков, уже после того, как 5 или 6 миллионов лет назад разошлись эволюционные пути, ведущие к человеку и к шимпанзе. Относительный размер ПФК у Homo sapiens примерно в 6 раз больше, чем у шимпанзе. И не будет большим преувеличением сказать, что именно эта зона делает нас людьми. Префронтальная кора отвечает за критическое мышление и логику, концентрацию внимания и самообладания, постановку целей и планирование, принятие самостоятельных решений. В общем, если где искать душу, то именно в префронтальной коре. Помимо всего остального, ПФК контролирует эмоции. Она связана с лимбической системой огромным количеством связей. Эти две области постоянно обмениваются информацией и влияют на работу друг друга. Если ПФК теряет связь с лимбической системой, человек в принципе перестает чего-то хотеть. Наглядные доказательства, что ПФК и лимбическая система очень плотно взаимодействуют, были получены еще в середине 20 века. Тогда у врачей стал необыкновенно популярен новый способ лечения пациентов с душевными расстройствами. Этот способ назывался префронтальная лейкотомия, хотя чаще ее неправильно называют лоботомией. Процедуру изобрел в 1935 году португалец Эгош Маниш. Он предположил, что заболевания вроде депрессии или маниакально-депрессивного психоза вызваны проблемами в синапсах, стыках между нейронами, из-за которых разные нехорошие мысли, например, о самоубийстве, постоянно циркулируют в мозгу. Маниш подумал, что разъединив синапсы, он сможет избавить пациента от навязчивых состояний. Его уверенность подкреплялась хорошими результатами опытов на обезьянах. Разработанная португальцем технология была проста. Больному высверливали в черепе несколько отверстий и заливали туда этиловый спирт, который растворял неправильное белое вещество, отростки нейронов с теми самыми дефектными синапсами. Позже Маниш с коллегами отказались от спирта и придумали специальный инструмент, крайне неприятного вида под названием лейкотом. С его помощью пациентам перерезали связи между ПФК и другими областями мозга, в том числе лимбической системой. Метод с самого начала вызвал резкую критику. Его терапевтическое действие было неочевидно, а вот побочные эффекты проявлялись во всей красе. После лейкотомии пациенты становились апатичными, безинициативными, у них полностью пропадало желание делать что-либо. И это еще в лучшем случае, когда операция проходила успешно. Большой энтузиаст лейкотомии американский врач Уолтер Фриман так описывал одну из прооперированных пациенток, женщину 29 лет, улыбающаяся, ленивая и всем довольная с личностью устрицы. Несмотря на столь неоднозначные, как минимум, последствия революционной технологии, в 1949 году Маниш удостоился за нее Нобелевской премии по физиологии и медицине. При этом в 1927 году Эгош Маниш изобрел куда более достойный премии метод церебральной ангиографии, который впервые позволил врачам как следует рассмотреть сосуды мозга у живого пациента и активно используется до сих пор. Лечению лейкотомией только в США подверглись более 20 тысяч больных, но уже в середине 1950-х метод был полностью запрещен. В СССР, к слову, лейкотомия никогда не была популярна, и от нее полностью отказались еще в 1950 году, как от метода, противоречащего основным принципам лечения Павлова. Плачевные последствия рассечения связей между ПФК и лимбической системой как нельзя более наглядно демонстрируют, что эти две зоны мозга неразрывно сцеплены между собой и определяют не только поведение, но и характеристики личности в целом. Эмоции постоянно оцениваются в префронтальной коре, а решения ПФК, в свою очередь, могут стимулировать те или иные эмоции. Поэтому попытки развить самоконтроль, подавляя эмоции, мне совершенно не нравится эта девушка, абсолютно. Мне не нравится ее лицо, стройные ноги, такая упругая грудь, восхитительно плоский живот, тот черт. Такие попытки ни к чему хорошему не приводят. Для того, чтобы не поддаваться соблазнам, нужно направлять эмоции в правильное русло, используя возможности ПФК. Например, если как следует уверять себя, что сладкое страшно вредно, рано или поздно автоматическая реакция «хочу» сменится на автоматическое же «фу». Но убеждать себя нужно качественно, задействуя при помощи ПФК все возможности лимбической системы. Подробнее о том, как использовать во благо ее мощь, мы поговорим в последней главе. А сейчас вернемся к префронтальной коре. Благодаря новым методам исследования мы можем видеть, какие части мозга активируются при выборе между шоколадным печеньем и редиской. Само по себе утверждение, что ПФК отвечает за нашу способность сдерживать сиюминутные порывы ради высших целей, по ценности примерно равно заявлению, что за расклад пасьянса-косынка отвечает центральный процессор. Формально верно, но по сути ничего не отражает. До недавнего времени выяснить, какой именно регион ПФК определяет, насколько хорошо кто-то будет контролировать эмоции, было невозможно по одной простой причине. Объектом исследования по определению должен быть человек. А чтобы увидеть, какие нейроны активируются в ПФК, когда мы решаем, остаться ли дома посмотреть кино или все же пойти в спортзал, нужно вскрыть голову и в лучшем случае воткнуть в мозг парочку электродов. Столь брутальные методы обращения свинцом творения могли приветствоваться разве что в средневековье, существуя тогда электроды. Но до конца 20 века других способов прицельно воздействовать на нервные клетки не было. Все изменилось в 1985 году, когда трое британских исследователей продемонстрировали, что можно заставить человека непроизвольно шевелить ногой или рукой, если приложить к голове похожий на аппарат для физиотерапии приборчик, который создает переменное магнитное поле. Когда исследователи прикладывали магнитное кольцо в район моторной коры с правой стороны черепа, у испытуемого дергались левая нога и рука. Когда ученые стимулировали левую половину моторной коры, сокращались мышцы с правой стороны. Такой перекрест доказывал, что прибор воздействует на нужные участки. Полушария мозга контролируют правую и левую половины тела наоборот. Под влиянием переменных магнитных импульсов в тканях мозга запускается слабый ток, который и стимулирует нейроны. Теоретически можно воздействовать на мозг непосредственно электрическими импульсами. Но в отличие от магнитного поля, они очень плохо проникают сквозь твердую кость. Ее сопротивление току в 8-15 раз больше, чем у мягких тканей. Не в последнюю очередь именно поэтому электроды вставляют прямо в мозг, а не прикрепляют липучками к нужной части головы. К тому же, когда не мешает крышка черепа, подвести электрод можно чуть ли не к конкретному нейрону. Воздействие снаружи куда менее точное. Поэтому транскраниальная магнитная стимуляция, сокращенно ТМС, как назвали новый метод, быстро стала популярной. Сегодня ТМС чаще проводят с помощью специальных аппаратов, напоминающих кресло зубного врача. Или даже плотно используют прилегающие шапочки наподобие тех, что надевают в бассейне. Стимулируя разные зоны мозга, можно, например, заставить человека смеяться без причины или просто перестать думать о грустном. В 2008 году Федеральное управление США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, оно же FDA, аналог российского Роспотребнадзора, одобрило методику лечения депрессии при помощи ТМС. Магнитное поле здорово улучшило настроение и ученым, которые ищут биологическую основу силы воли. В 2010 году в престижном журнале Nature Neuroscience вышла статья нейрофизиологов из Швейцарии и США, которые локализовали в голове место, где сидит самоконтроль. Исследователи предлагали добровольцам забрать примерно 30 швейцарских франков сейчас или же заглянуть в лабораторию через пару недель и получить 37 франков. В 2010 году, когда проводился эксперимент, за 1 франк давали 29 рублей. Ученые специально сделали разницу между вознаграждениями не слишком существенной. Получить больше денег в любом случае логичнее, но если суммы отличаются, скажем, в 10 раз, даже самые импульсивные товарищи, скорее всего, заставят себя потерпеть полмесяца. Эта ситуация напоминает то, что происходит в реальной жизни. Если бы за неделю без десертов можно было сбросить 20 килограммов, людей с лишним весом вокруг вообще бы не было. Но когда после недели мучений на весах в лучшем случае минус 1 килограмм, как не потерять остатки самообладания и не пойти в магазин за самым нажористым тортиком? Все испытуемые принимали решение лежа в аппарате ТМС. Но что именно стимулируется магнитным полем и стимулируется ли вообще, они не знали. Между тем ученые воздействовали именно на ПФК. Добровольцы, которым возбуждали эту область, мешая ей нормально работать, в 2 раза чаще предпочитали забрать меньшую сумму сейчас, чем ждать 2 недели, чтобы получить на 7 франков больше.